Падаль, низшая раса, предпоследняя ступень. На самом пределе, ниже только безмозглые твари. Мешался третий. Это все ясно и без анализаторов. Пора кончать с ними. И так мы слишком долго валандаемся тут с этой жестянкой. Пошли. Ты в бортовую машину занес данные? Не тот случай. Ну, как знаешь, пригрозил второй. И третий понял, что сегодня же наверх пойдет бумага, что опять ему влетит. И поплелся к тумбе бортового журнала компьютера, нажал кнопку перевода информации, снятой со всех анализаторов. Хотя он и знал, что от одной капли океан не становится полнее. Порядок. Второй кивнул, но не посмотрел в сторону третьего. «Так что же делать с выродком?» — снова спросил первый. «Да вышвырни ты его и не приставай». «Нет, я просто думаю, ему будет интересно посмотреть, как мы поступим с его папашей и мамашей, а?» Второй выразительно поглядел на первого, поскреб морщинистые брыли. «Ты слишком высокого мнения об умственных способностях этих животных», — проговорил он негромко, «а, впрочем, поступай, как знаешь». «А я предлагаю устроить маленькое развлечение. Имеем мы право немного позабавиться или нет?» — сказал третий, заглядывая в лицо голышу. «У них там три капсулы, три катерка, но нам потребуется всего-навсего один. Поняли мысль?» «Все это дешевка», — брюзгливо прохрипел второй. «Палить в мишень, заранее зная, что попадешь в нее в любом случае. Нет, это не по мне. Не стоит переводить зарядов». Первый осторожно, всеми восемью пальцами, сложенными лопаточкой, погладил голыша по голове, причмокнул. «А заряд мы сэкономим на папаше с мамашей», — сказал он. «Годится», — отозвался третий. Они прекрасно друг друга понимали, хотя всякий раз, переходя из невидимого спектра в видимый, теряли часть своих способностей и свойств. «Пошли», — приказал второй и добавил, «только накинь на него поле, чтобы не сдох раньше времени». Первый когтем мизинца ткнул в черную кнопочку, торчавшую из массивного желтого браслета, сжимающего кисть правой руки, той самой, в которой он держал голыша, и вокруг беленького тельца разлилось свечение. «Не сдохнет», — заверил первый, и тут же поправился. «Раньше, чем ему положено». Они вышли в пространство. Шестиногие стройные киборги, как и было им приказано, привязали чужаков к поручням смотровой площадки их же корабля. Широко раскинув руки, будто распятые, висели пришельцы на горизонтальных металлических трубах, предназначавшихся вовсе не для распятий. Опутанные ноги крепились к поперечным стойкам, тела были напряжены, казалось, их сводит судорогой. То ли пришельцы никак не желали смириться со своей судьбой и пытались вырваться из пут, то ли их ломало и корчило в звездной лихорадке, не щадящей ни одно живое существо в пространстве. Лица чужаков скрывались за темными, почти не просвечивающими стеклами шлемов. «Ну, как тебе это нравится, малыш?» – поинтересовался первый, поглядывая не столько на голыша, сколько на второго и третьего. «Нет, ты только погляди, ну разве амебы должны разгуливать в пространстве, а?» Не дождавшись ответа, первый поучительно и мягко произнес. «Амебы должны сидеть в своей грязи и не высовываться. Для собственной же пользы, малыш». Первый знал, что голыш все равно не понимает его слов, но ему было приятно ощущать себя добрым и всемогущим наставником, тем более что на этой дикой глухой окраине была такая скукотища. Чуть светящееся защитное поле предохраняло тельце голыша от смертных объятий пространства. Да и сами патрульщики вышли налегке, без скафандров, они не собирались долго пребывать в пустоте, и их внутренних жизненных сил вполне хватало, чтобы какое-то время не ощущать холода космоса, отсутствие внешнего давления и дыхательной смеси. Они не были амебами. Послушные киборги выполнили телепатический приказ второго и подогнали почти вплотную к стоящим капсулу катерок из подвесного бункера корабля чужаков. Первый собрался было положить голыша в капсулу, в единственный ее жилой отсек, а на биокамеру. Но третий остановил его. «Пусть поглядит». Первый приподнял руку повыше, теперь Галыш словно бы парил в черноте пространства, но по его живым и почти осмысленным глазенкам было видно, он что-то понимает, ощущает. Он, скорее всего, даже признал своих распятых родителей. Он смотрит на них и только на них, и лицо его меняет выражение. Первый допускал, что и животным дано ощущать кое-что, пусть рефлекторно, инстинктивно. Но что-то они ведь чувствовали. Ведь и амебе, когда ее давят, тоже неприятно, а как же? Но первый знал и другое. Амебам не место в пространстве, и уж тем более на подступах к системе. Включай. Третий не прикоснулся к капсуле, но из ее двигателей вырвалось пламя, еще небольшое, напряженно подрагивающее, не достигающее пока распятых, и все же страшное, безжалостное. В пустоте пространства не было слышно его рева, гула, и от этого оно казалось еще страшнее. Третий немного отодвинулся, сквозь чешую голени он почувствовал надвигающийся жар. «Чего тянешь?» – не выдержал первый. Ему надоело держать в вытянутой руке трепыхающееся тельце Галыша. Второй недовольно посмотрел на него. «Все должно быть по инструкции», – сказал он твердо, непререкаемо.